и подвели. Скандала не сделали, но без нас, видимо, выпили еще добре, и наутро были все пьяные, даже командир заметил. «Вот вам и писаря», — жаловался мне Молчанов. «Вчера вечером я ушел от них с чувством, будто из тюрьмы вырвался. Такими они показались мне обиженными своим солдатским бесправием, а сегодня противно смотреть. Не могут они все в меру делать. Обязательно через край перельют». «Эх, забыл я им вчера сказать, — пожалел я, — что они понимают свободу только в водке, да в гульбе видят. Позволь им пить, и все будут счастливы, и пойдет гульба, как в деревне на крестинах. Разве не в этом свобода?» «А запрети вам пить, что вы скажете?» — спросил меня Молчанов. «А ничего не скажу, только поблагодарю, что помогают мне с бесом пьянства справиться, и буду пить потихонечку, в одиночку. А вот составить хор балалайщиков, театр им не понравится». «Задумчиво», — сказал Молчанов, — «им только водку жрать, да скандалить, да критиковать начальство. И кажется мне, что начальство и в самом деле мудро поступает, считая, что недолгие годы солдатчины можно и должно потерпеть. Я бы только сделал иначе. Я бы все эти 3 года службы устроил бы по образцу нашей батальонной школы, с переходом из класса в класс, как в военных училищах. Классные занятия отвлекали бы от дури, давали пользу и уму, и телу. Посмотрите-ка на классников, совсем же другие люди. А дай сюда еще что-нибудь полезное для жизни после службы, и они ценили бы военную службу, как дровую школу. Вот тут можно было бы их обработать на наш лад, на офицерский, и выпить можно было бы с ними, и концерты давать, и хоры составлять, и читалку завести. А теперь они не в наших руках. Вот и идет дурь в голову, и тянутся к тем, кто вещает им свободу, братство и равенство. Да, жизнь стала сложной. Неудачная война взбудоражила всех. Прежде думали, довольно штыка, да ура, и побьем кого угодно. А война показала, что этого мало, еще что-то требуется. Прежде воевали кулаками, толпой, а теперь цепями, в одиночку. Разве офицер сможет усмотреть за своей цепью? Офицеров народ иногда 1-2, не больше. Унтеров настоящих с 10 пусть наберется, а бойцов 200. Лежат они друг от друга в шагах в 3, а то еще шире. Офицеры и унтера встают, бегают, наблюдают за ними, оттого и погибают скорее от вражеского огня. Рота может остаться одна, без начальства. Вот школа-то и необходима, чтобы подготовить из солдата самостоятельного бойца, не теряющегося в трудную минуту боя. Школа необходима в России для нас всех, и не так нужно обучение, как воспитание. Всем нам для воспитания нации. Глава 22. Бесшабашные. Повседневная мелочная работа отрывала почти все время. Подходила Пасха, светлый праздник. Перед Страстной неделей Киселев приказал мне съездить в Хан-Кенды к генералу Баратову и попросить у него командировать к нам полкового священника, чтобы роты могли отговеть и причаститься. Службы начнутся с вечерни вербного воскресенья. Причастие предполагалось в среду или в четверг на Страстной.